Он не преследовал, конечно, потому что под рукой не случилось другого извозчика, и я успел скрыться из глаз его. Я же доехал лишь до Сенной, а там встал и отпустил сани. Мне ужасно захотелось пройтись пешком. Ни усталости, ни большой опьянелости я не чувствовал, а была лишь одна только бодрость, был прилив сил, была необыкновенная способность на всякое предприятие и бесчисленные приятные мысли в голове. Сердце усиленно и веско билось, я слышал каждый удар. И все так мне было мило, все так легко. Проходя мимо гауптвахты на Сенной, мне ужасно захотелось подойти к часовому и поцеловаться с ним. Была оттепель, площадь почернела и запахла, но мне очень нравилась и площадь. Я теперь на Обуховский проспект, думал я. А потом поверну налево и выйду в Семеновский полк, сделаю крюку. Это прекрасно, все прекрасно. Шуба у меня нараспашку, а что ж ее никто не снимает? Где ж воры? На Сенной говорят, воры, пусть подойдут, я, может, и отдам им шубу. На что мне шуба? Шуба — собственность. La propriété, c'est le vol. Собственность есть кража. А, впрочем, какой вздор и как все хорошо. Это хорошо, что оттепель. Зачем мороз? Совсем не надо морозу. Хорошо и вздор нести. Что бишь я сказал Ламберту про принципы? Я сказал, что нет общих принципов, а есть только частные случаи. Это я соврал, архи соврал. И нарочно, чтоб пофорсить. Стыдно немножко, а, впрочем, ничего, заглажу. Не стыдитесь, не терзайте себя, Аркадий Макарович. Аркадий Макарович, вы мне нравитесь, вы мне очень даже нравитесь, молодой мой друг. Жаль, что вы маленький плутишка и ах, да, ах. Я вдруг остановился, и все сердце мое опять заныло в упоении. Господи, что это он сказал? Он сказал, что она меня любит? О, он мошенник, он много тут налгал. Это для того, чтобы я к нему поехал ночевать. А может и нет. Он сказал, что и Анна Андреевна так думает. Ба! Да ему могла и Настасья Егоровна тут что-нибудь разузнать. Та везде шныряет. И зачем я не поехал к нему? Я бы все узнал. Хм, у него план. Я все это до последней черты предчувствовал. Сон. Широко задумано, господин Ламберт, только врете вы. Не так это будет. А может и так, а может и так. И разве он может женить меня? А может и может. Он наивен и верит. Он глуп и дерзок, как все деловые люди. Глупость и дерзость, соединяясь вместе, великая сила. А признайтесь, что вы таки боялись Ламберта, Аркадий Макарович. И на что ему честные люди? Так серьезно и говорит ни одного здесь честного человека. Да ты-то сам кто? Это что ж я? Разве честные люди подлецам не нужны? В плутовстве честные люди еще пуще, чем везде нужны. Ха-ха! Этого только вы не знали до сих пор, Аркадий Макарыч, с вашей полной невинностью. Господи, что если он вправду женит меня? Я опять приостановился. Я должен здесь признаться в одной глупости, так как это уже давно прошло. Я должен признаться, что я уже давно пред тем хотел жениться. То есть не хотел, и этого бы никогда не случилось, да и не случится впредь, даю слово. Но я уже не раз и давно уже пред тем мечтал о том, как хорошо бы жениться. То есть ужасно много раз, особенно засыпая каждый раз на ночь. Это началось у меня еще по 16-му году. У меня был в гимназии товарищ, ровесник мне, Лавровский. И такой милый, тихий, хорошенький мальчик, впрочем, ничем другим не отличавшийся. Я с ним никогда почти не разговаривал. Вдруг мы как-то сидели рядом одни, и он был очень задумчив, и вдруг он мне, ах, долгорукий, как вы думаете, вот бы теперь жениться. Право, когда ж и жениться, как не теперь? Теперь бы самое лучшее время, и однако никак нельзя. И так он откровенно это сказал, и я вдруг всем сердцем с этим согласился, потому что сам уже грезил о чем-то. Потом мы несколько дней сряду сходились и все об этом говорили, как бы в секрете, впрочем, только об этом. А потом, не знаю, как это произошло, но мы разошлись и перестали говорить. Вот с тех-то пор я и стал мечтать. Об этом, конечно, не стоило бы вспоминать, но мне хотелось только указать, как это издалека иногда идет. Тут одно только серьезное возражение, все мечтал я, продолжая идти. О, конечно, ничтожная разница в наших летах не составит препятствия, но вот что, она такая аристократка, а я просто долгорукий. Страшно скверно. Версилов разве не мог бы, женясь на маме, просить правительства о позволении усыновить меня за заслуги, так сказать, отца? Он ведь служил, стал быть, были и заслуги, он был мировым посредником. О, черт возьми, какая гадость! Я вдруг воскликнул это и вдруг в третий раз остановился, но уже как бы раздавленный на месте. Все мучительное чувство унижения от сознания, что я мог пожелать такого позору, как перемена фамилии усыновлением, это измена всему моему детству. Все это почти в один миг уничтожило все прежнее расположение, и вся радость моя разлетелась, как дым. «Нет, этого я никому не перескажу», — подумал я, страшно покраснев. Это я потому так унизился, что я влюблен и глуп. Нет, если в чем прав Ламберт, так в том, что нынче всех этих дурачеств не требуется вовсе, а что нынче в наш век главное сам человек, а потом его деньги. То есть не деньги, а его могущество. С таким капиталом я брошусь в идею, и вся Россия затрещит через 10 лет, я всем отомщу. А с нею церемониться нечего, тут опять прав Ламберт. Струсит и просто пойдет. Простейшим и пошлейшим образом согласится и пойдет. Ты не знаешь, в каком это чулане происходило, припоминались мне давешние слова Ламберта. И это так, подтверждал я. Ламберт прав во всем, в 1000 раз правее меня, и Версилова, и всех этих идеалистов. Он реалист. Она увидит, что у меня есть характер, и скажет, а у него есть характер. Ламберт подлец, ему только бы 30 000 с меня сорвать, а все-таки он у меня один только друг и есть. Другой дружбы нет и не может быть, это все выдумали непрактические люди. А я ее даже и не унижаю. Разве я ее унижаю? Ничуть. Все женщины таковы. Женщина разве бывает без подлости? Потому-то над ней и нужен мужчина, потому-то она и создана существом подчиненным. Женщина — порок и соблазн, а мужчина — благородство и великодушие. Так и будет во веки веков. А что я собираюсь употребить документ, так это ничего. Это не помешает ни благородству, ни великодушию. Шиллеров в чистом состоянии не бывает. Их выдумали. Ничего, коль с грязноцой, если цель великолепна. Потом все омоется, все загладится. А теперь это только широкость, это только жизнь, это только жизненная правда. Вот как это теперь называется. О, опять повторю, да простят мне, что я привожу весь этот тогдашний хмельной бред до последней строчки. Конечно, это только эссенция тогдашних мыслей, но мне кажется, я этими самыми словами и говорил. Я должен был привести их, потому что я сел писать, чтоб судить себя. А что ж судить, как не это? Разве в жизни может быть что-нибудь серьезнее? Вино же не оправдывало. «In vino veritas» — истина в вине латынь. Так, мечтая весь, закопавшись в фантазию, я и не заметил, что дошел, наконец, до дому, то есть до маминой квартиры. Даже и не заметил, как вошел в квартиру, но только что я вступил в нашу крошечную переднюю, как уже сразу понял, что у нас произошло нечто необычайное. В комнатах говорили громко, вскрикивали, а мама, слышно было, плакала. В дверях меня чуть не сбила с ног Лукерья, стремительно пробежавшая из комнаты Макара Ивановича в кухню. Я сбросил шубу и вошел к Макару Ивановичу, потому что там все столпились. Там стояли Версилов и мама. Мама лежала у него в объятиях, а он крепко прижимал ее к сердцу. Макар Иванович сидел по обыкновению на своей скамеечке, но как бы в каком-то бессилии, так что Лиза с усилием придерживала его руками за плечо, чтобы он не упал. и даже ясно было, что он все клонится, чтобы упасть. Я стремительно шагнул ближе, вздрогнул и догадался, старик был мертв. Он только что умер за минуту какую-нибудь до моего прихода. За 10 минут он еще чувствовал себя как всегда. С ним была тогда одна Лиза, она сидела у него и рассказывала ему о своем горе, а он, как вчера, гладил ее по голове. Вдруг он весь затрепетал, рассказывала Лиза. Хотел было привстать, хотел было вскрикнуть и молча стал падать на левую сторону. «Разрыв сердца», — говорил Версилов. Лиза закричала на весь дом, и вот тут-то они все сбежались, и все это за минуту какую-нибудь до моего прихода. «Аркадий!» — крикнул мне Версилов. «Мигом беги к Татьяне Павловне! Она непременно должна быть дома! Проси немедленно! Возьми извозчика! Скорее, умоляю тебя!» Его глаза сверкали, это я ясно помню. В лице его я не заметил чего-нибудь вроде чистой жалости, слез. Плакали лишь мама, Лиза да Лукерья. Напротив, и это я очень хорошо запомнил, в лице его поражало какое-то необыкновенное возбуждение, почти восторг. Я побежал за Татьяной Павловной. Путь, как известно из прежнего, тут не длинный. Я извозчика не взял, а пробежал всю дорогу, не останавливаясь. В уме моем было смутно и даже тоже почти что-то восторженное. Я понимал, что совершилось нечто радикальное. Опьянение же совершенно исчезло во мне до последней капли, а вместе с ним и все неблагородные мысли, когда я позвонил к Татьяне Павловне. Чухонка отперла «нет дома» и хотела тотчас запереть. «Как нет дома?» — ворвался я в переднюю силой. «Да быть же не может! Макар Иванович умер!» «Что?» — раздался вдруг крик Татьяны Павловны сквозь запертую дверь в ее гостиную. «Умер! Макар Иванович умер! Андрей Петрович просит вас сию минуту прийти!» «Да ты врешь!» Задвижка щелкнула, но дверь отворилась только на вершок. «Что такое? Рассказывай!» «Я сам не знаю, я только что пришел, а он уже мертв!» Андрей Петрович говорит: «Разрыв сердца!» «Сейчас, сию минуту, беги, скажи, что буду! Ступай же, ступай же, ступай! Ну чего еще стал?» Но я ясно видел сквозь приотворенную дверь, что кто-то вдруг вышел из-за портьеры, за которой помещалась кровать Татьяны Павловны, и стал в глубине комнаты за Татьяной Павловной. Машинально, инстинктивно я схватился за замок и уже не дал затворить дверь. «Аркадий Макарыч, неужели правда, что он умер?» — раздался знакомый мне тихий, плавный металлический голос, от которого все так и задрожало в душе моей разом. В вопросе слышалось что-то проникнувшее и взволновавшее ее душу. «А коли так», — бросила вдруг дверь Татьяна Павловна, — «коли так, так и улаживайтесь, как хотите сами, сами захотели». Она стремительно выбежала из квартиры, накидывая на бегу платок и шубку, и пустилась по лестнице. Мы остались одни. Я сбросил шубу, шагнул и затворил за собою дверь. Она стояла предо мной, как тогда, в то свидание, светлым лицом, светлым взглядом, и как тогда протягивала мне обе руки. Меня точно подкосило. Я буквально упал к ее ногам.